Габриэль упал на спину, придавливая врага всем телом. Но тот нанес несколько ран Габриэлю в бок и ловко оказался сверху. Замахнулся, и вдруг из его горла хлынула кровь. Только сейчас парень заметил в груди вампира маленькую дырочку. Его застрелили, прежде чем он успел убить Габриэля. Парень сбросил мертвого противника, вскочил на ноги и вонзил кинжал в сердце врага. Все еще стоя на одном колене, сжимая окровавленную рукоятку сильными пальцами, он поднял голову и увидел, как Крис опустила автомат, а затем махнула ему рукой. Габриэль вытер кровь с лица тыльной стороной ладони и поднял вверх большой палец. Она кивнула и, тут же припав к оптическому прицелу, выстрелила снова. Кто-то рядом вскрикнул и упал навзничь. Дьявол! Пока Габриэль засмотрелся на Крис, его во второй раз чуть не убили. Визгой подскочил к поверженному вампиру и отрезал ему голову. Аник крикнул издалека. «Будешь ворон считать! Воскреснет и добьет тебя! Или голова, или сердце! Это тебе не драка на спортплощадке!» Похоже, бой окончен. Они расправились со всеми. Ник матерился, вытирая кровь с лица. Потом избавился от изодранной в клочья кожаной куртки. Посмотрел на окровавленные руки и рубашку. «Это была моя любимая рубашка от Армани. Уроды!» Влад хладнокровно подсчитывал трупы, точнее то, что от них осталось. Кучки пепла. Изгой аккуратно засунул меч в ножны. «Их 19! Один сбежал!» Констатировал король и тоже бросил порванную куртку, зачерпнул снег и протер испачканные руки и лицо. Но Габриэль почувствовал, что кроме них есть еще кто-то, и этот кто-то притаился, выжидает. Он полон гнева и истекает кровью, но он очень опасен. Парень медленно повернул голову и вдруг увидел еще одного вампира. Он залег на возвышенности и прицелился из снайперской винтовки в их женщин. Снова поворот головы, уже в другую сторону. Господи, как же все медленно происходит, хотя на самом деле прошли какие-то доли секунды. «Ну что, черные львы, победа!» Кристина шла к ним навстречу, опустив автомат. Она улыбалась. Щелкнул затвор, и парень физически почувствовал, как пуля вылетела из дула вражеской винтовки. Габриэль раздумывал ровно секунду. Он уже знал, кому предназначен этот последний выстрел и в кого целился снайпер. Парень ловко подпрыгнул вверх и почувствовал, как что-то обожгло ему грудь, прорвало грудную клетку и, молниеносно скользя внутри его тела, вылетело наружу. В тот же миг Николас застрелил снайпера, а Габриэль упал в снег. Пуля вошла чуть ниже сердца и прошла насквозь. Но боль была адской, словно внутри горел огонь, сжигая его плоть. Габриэль прижал руку к груди, а когда отнял, то увидел, что она в крови. Над ним склонился Ник. «Ты как?» «Жить буду. На вылет прошла». Парень поморщился от боли и зажал рану рукой. «Гребаные уроды, мать их так! Не, ну откуда узнали, суки? Какая тварь дала наводку?» Влад осторожно поднял Габриэля, и они вместе с изгоем перетащили его поближе к деревьям. Тут же появились Крис и Лина. «Ранили?» «Да, у него сквозное. Жить будет. Правда, верба пожгла внутренние органы. В вертолете первую помощь окажите. Фэй передала медикаменты и лекарства. Терпи, парень. Мы вампиры, живучие твари». Габриэль посмотрел на Кристину и тяжело вздохнул. Она жива. Он еще никогда в жизни не испытывал такой дикий страх, как в ту секунду, когда понял, что снайпер целится прямо в Крис. В этот момент раздался шум подлетающего вертолета. «Так, поднимите его. Ник, Крис, Лина, заберите их пушки и сотовые. Надо узнать, кто их послал». Вертолет медленно приземлился, создавая неровный сквозняк и жуткий шум. Снег разлетался в разные стороны, сухая трава пригнулась к земле. «Быстро, быстро! Кто знает, сколько их здесь? Давайте!» Голос изгоя доносился издалека, заглушаемый невероятным шумом. «Думая о его теле, как о... ну, например, о... черт, как о ком? Если это его тело!» Кристина расстегнула окровавленную рубашку и стащила с раненого парня. «Она сделает все, как учила Фэй. Пока мама штопает Ника, она осмотрит падшего». Габриэль молчал. Он терпел, только между бровей пролегла складка. Кожа вокруг раны стала чернеть. Признак разложения ткани от повреждения вербой. Господи, сколько на нем порезов и гематом. Крис смочила марлю в миске с водой и осторожно прикоснулась к его коже, смывая кровь. Он напрягся, и на животе отчетливо проступили кубики мышц. Сильное тело, красивое. Она старалась не прикоснуться к его коже. Сама не знала, почему, но была уверена, что ее ударит током. Обязательно. А еще Крис чувствовала его взгляд. Он смотрел на нее вот в эту самую секунду. Черт, ну вот почему каждый раз, когда он на нее смотрит, ее начинает бросать в дрожь? Всего лишь мужчина и ничего особенного. Нет, он особенный. Он само совершенство. «Дьявол! Лина! Можно поосторожнее вот этой штукой!» Крис обернулась и невольно усмехнулась. Никто же не любил иголки, как и она. Лина как раз зашивала его рану на плече. Николас заменил анестезию виски. И теперь каждый раз, когда Лина прокалывала его кожу иглой, он делал глоток из фляги. Кристина повернулась к Габриэлю и встретилась с ним взглядом. Боже, ну и глаза! Слишком откровенно. Ни капли скромности. «Не смотри на меня так», — тихо прошептала Крис и смочила вату настоем, который изготовила Фэй. Приложила тампон к ране. Парень слегка вздрогнул, но продолжал смотреть на нее. И это дьявольски нравилось, Крис. «Как так?» «Не смотри, и все. Ты мне мешаешь». «Ладно, я буду смотреть в другое место». Габриэль усмехнулся и опустил глаза. Теперь он смотрел прямо на ее грудь, которая находилась точно напротив его глаз. В тот момент, как она читала на бутылочке название смеси из трав. «Чертов падший ангел! Вот так бы и повыкалывала ему глаза собственноручно. Но почему, когда он смотрел на нее, у Крис каждый раз захватывало дух, и неизменно перед глазами стоял этот образ в душевой? Габриэль, сжимающий твердый член рукой и выкрикивающий ее имя. А сегодня она была близка к тому, чтобы послать все к такой-то матери и вкусить его губы, почувствовать его язык у себя во рту. Прикосновение к его сильным рукам, к его пальцам было похлеще, чем секс. Вот нахрен ей нужно все это дерьмо? Нет, нахрен такое дерьмо нужно ему? Зачем он лезет к ней в душу? Там темно и холодно, и маленький мальчик Габриэль сломает все кости. Черта с два, маленький мальчик. Он ранен. Из него кровь хлещет, как из подстреленного кабана. А он смотрит на нее так, словно прямо сейчас вошел бы в нее так глубоко, насколько это возможно. Черт, от мысли об этом пересохло в горле. Крис снова приложила тампон к его ране. «Придержи, я сейчас забинтую. Нужно еще осмотреть твои синяки. Они мне не нравятся. Может быть, есть внутреннее кровотечение». Она ощупала его кости, проверяя повреждения под гематомами. Это просто обследование. Ничего общего с сексом. Совсем ничего и точка. Плевать, что у него сильные бицепсы. И мышцы выпирают под смуглой кожей. Плевать на его татуировку, которая притягивает взгляд, как магнитом. На все плевать. Божественное тело. Чистокровный жеребец. Ни грамма жира. Идеален. Она не могла ни к чему придраться, а ей ужасно хотелось. На животе пара синяков. Ерунда. Можно не трогать. Не трогать. Но она все равно тронула. Под кожей гранит, никакой мягкости. Мускулистый, как пантера. Чуть ниже пупка глубокий порез. Видимо, лезвие кинжала задело кость. На бедре, продырявив толстые кожаные штаны. Крис замерла. «Я что, должна снять с него штаны? Вот прямо здесь? Сейчас?» «Да, она должна это сделать. Равнодушно и хладнокровно. Раны нужно обработать обязательно. Да, она это сделает, только сначала забинтует его грудь». Кристина достала бинты и с деловым видом, стараясь казаться равнодушной, надкусила зубами стерильную упаковку. «Наклонись вперед, я забинтую». «Почему ты никогда не называешь меня по имени?» Кристина прижала к ране марлевый тампон посильнее. «Возможно, боль заставит его замолчать». «Может, оно мне не нравится», — отрезала Крис, а парень засмеялся. Но почему этот падший реагирует на ее слова не так, как другие? Не злится. Не уколешь, не подденешь. Толстокожий. Кристина принялась бинтовать его торс, а Габриэль приподнял руки, давая ей возможность свободно двигаться и захватывать большие участки своего мощного тела. Довольно трудное задание. Он очень широкий в груди. И Крис приходилось неестественно разводить руки и сгибаться, чтобы попросту не прижиматься к нему. Когда она перекатывала бинт у раненого за спиной, вертолет накренило, и Крис угодила прямо к парню в объятия. Нет, это похлеще, чем удар током. Это как рухнуть со скалы головой вниз. Он сжал ее крепко и в то же время нежно. О, мой бог, как же хорошо в этих сильных руках! Как от него пахнет мужчиной, молодым, сильным самцом, который бешено ее хочет и не скрывает этого. Она слышала удары его сердца и сумасшедший бег крови по венам. Ладони Габриэля сжали ее талию еще сильнее. И Крис хотела оттолкнуть наглеца. Но как только она сделала движение, чтобы освободиться, Габриэль тут же разжал объятия, словно давая ей понять. «Насильно не держу. Расслабься». «Расслабишься тут». У нее от напряжения выступили капельки пота над верхней губой. «Рядом с этим типом можно быть какой угодно, но только не расслабленный. Вчерашний девственник покруче любого искусителя. И где они только этому учатся?» «Держи свои руки при себе. Не то... не то что...» Его глаза горели. Они прожигали ее насквозь. Проникали под одежду. И обещали... обещали то, что она никогда не испытает ни с кем. Даже с ним. «Эй, Крис, потише. Вообще-то парень твою пулю принял. Если ты не заметила». «Заткнись, Макану». «Ты бы хоть спасибо сказала». Габриэль усмехнулся, и Крис невольно засмотрелась. У него красивые ровные зубы и очень четко очерченный рот. Вкус его губ она все еще помнила. Солоноватый, свежий, как глоток морского воздуха. «Мы квиты, даже больше. У нас счет 2-1, и она ведет». Хотя они оба знали, что это не так. Кристине ничего не угрожало, когда она убила двух вампиров северного клана. А вот Габриэль рисковал жизнью. Нет, он просто закрыл ее с собой и подставился под пулю. Криса раздирали двоякие чувства. Первый – восторг, восхищение, потрясение. Ради нее никто и никогда не делал ничего подобного. А с другой стороны, парень слишком увлекся этой игрой в любовь. Ему это нафиг не нужно. Пора лечить эту болезнь, и чем быстрее, тем лучше для них обоих. Потому что Кристина и сама мучилась от своих непонятных чувств и ярких эмоций, которые он в ней вызывал. Ей нечего ему предложить. Впрочем, и ему тоже. Любовь — это полная чушь. В его возрасте она быстро проходит. Сегодня люблю одну, завтра другую. Кристина не обольщалась насчет мужчин никогда. Опыта с Витаном хватило с лихвой. Эти животные с членом и яйцами не способны долго любить. Да и она тоже. Так что ничего им обоим не светит. Кристина решительно дернула ремень у него на поясе и застыла. Вот черт, у него стоял. Она видела его мощную эрекцию под ширинкой. Очень мощную. Как она только умещается в этих узких штанах. «Расстегни ширинку», — скомандовала и сама покраснела до ушей, потому что она услышала, как изменился ритм его сердцебиения и вздох, сорвавшийся с его губ. Фраза прозвучала двусмысленно. Ник демонстративно покашлял. Чтоб он провалился. Ей так трудно. Нет, ей дьявольски трудно, потому что эта штуковина там, под штанами, очень большая. Крис помнила, насколько. И на вид, и у себя внутри. «Спокойно, дышим глубоко. Я сейчас просто обработаю рану, и я не буду смотреть». Но вместо этого, когда Габриэль расстегнул змейку, пристально наблюдая за ней, Кристина поймала себя на том, что не может отвести глаз от его паха. Лепестки татуировки как раз прятались под резинкой трусов. Тоненькая полоска волос исчезала под черной кожей штанов. Крис нервно облизала губы кончиком языка. «Спусти с левого бедра, все снимать не обязательно». «Конечно». Он кивнул и повернулся к Крис боком. Она, едва сдерживая дрожь, обработала рану настоем из трав и, наконец-то, села напротив Габриэля. Закрыла глаза. Вот это наваждение. Это такая дрянь, с которой все труднее бороться. Нужно держаться от него подальше, если получится. Вертолет начал снижаться, и все вцепились в оружие. Никто не знал, что их ждет на посадочной площадке. Глава 17. Они въехали в гостиницу ближе к ночи. Захолустное местечко, номера скромные, если не сказать хуже. Только Габриэль привык к таким условиям. Не впервой. Иногда и на улице спал, когда в столицу приехал в секцию записываться. Потом, когда работу нашел, все равно жил в маленькой однокомнатной квартирке в бедном районе. Но для него никогда деньги не имели никакого значения. Габриэль был к ним равнодушен. Не задумывался об их ценности, не искал много прибыли. Работал, чтоб на еду и жилье хватало. На женщин почти не тратил. Не из жадности. Попросили бы, последнее отдал. А просто женщины не было. Последние дни он довольно часто думал о том, что если нет больше уродства, значит, теперь он полноценный мужчина. Теперь можно все что угодно. Девки, шлюхи. Но не тянуло. Хотел только одну женщину. Непонятную, странную, далекую. Вроде бы рядом постоянно, а недоступна настолько, будто на другом конце этого проклятого мира находится. Смотрел на нее, а внутри бунт, пожар внутри. Никогда по женщинам с ума не сходил. Нравились, да. Обычное половое влечение. Но привык к воздержанию и не задумывался. А сейчас не просто нравится. Мозги выворачивает. Валялся там, в вертолете, кровью истекал, а в паху электрические разряды. И скулы от страсти сводило. Боль и страсть. Почему-то с ней рядом это приносило феерическое удовольствие, несравнимое ни с чем. Оказалось, что прикосновение Крис сильнее, чем физические страдания. О нет, они не лечат. Просто ощущение гораздо сильнее, чем сама боль. Он мог бы теперь вытерпеть все. Но только не ее прикосновение. Оказывается, это непереносимо. На грани с агонией. На встречу с Ликанами они поехали поздно вечером. Основательно подготовились. Каждый знал, что он будет делать в случае экстренной ситуации. Изгой проинструктировал всех. Он даже набросал план самого заведения. В квартале от клуба их ждали две запасные тачки. Если придется бежать и станет невозможным добраться на собственном транспорте, есть еще один запасной вариант. Точнее, у изгоя было три таких варианта, и каждый они отработали заранее. Парень отметил, что, несмотря на подготовку, все очень напряжены, особенно Влад. У Габриэля появилась странная особенность организма – чувствовать ауру каждого, находящегося рядом с ним, в нескольких метрах. Это как читать мысли, только более интимно. Знать также психологическую реакцию на любой раздражитель. И сейчас раздражителем были оборотни. Вокруг старинный антураж средневековья. На стенах шкуры животных, морды медведей и оленей. Но не волков. Наоборот, вся атмосфера создавала иллюзию волчьей норы. Возможно, от запаха. А ликаны пахли иначе. Для Габриэля воняли. Псиной. За единственным накрытым столом сидели четверо. Женщина без возраста, красивая, властная. А рядом с ней великан, больше 2 метров ростом, светловолосый, сероглазый, с бородой. И еще двое, судя по всему, охрана. Как только вампиры вошли в залу, взгляд женщины метнулся в сторону Кристины. И желтые глаза блеснули ненавистью. Габриэль впитывал эмоции ликанов. Они говорили о многом. Он уже научился различать даже мелкие нюансы. Оттенки. Например, аура великана его взбесила. Он смотрел на Крис плотоядно, даже губы облизал. Габриэль с трудом сдержался, чтобы не оскалиться. Совсем немного он понял из столь важного разговора. В основном обсуждали границы, территории, сделки. Маргарита, оказывается, свекровь Крис. Мысли о ее покойном муже взбудоражили. Полоснули, как парани, и вскрыли нарыв ревности. Странное чувство ревности, неведомое ему ранее и обострившееся в 1000 раз сейчас, когда его сущность изменилась, ядовитая, от того, что знал, Крис не его и принадлежит только себе. Если решит быть с другим, будет. А он смирится и примет, потому что права не имеет никакого. До дикости хотелось прав, много прав, только она слишком свободу любит. Никогда не подчинится. Скорее сломает и подчинит сама. А он ревновал даже к скатерти на столе. потому что ее пальчики постукивали по материи, прикасались самым естественным образом. Ревновал к бокалу у ее губ, к дольке лимона, которую она положила в рот. Великан глаз с нее не спускал. Секунда, и слюна потечет. Впрочем, как и у самого Габриэля. И Крис. Крис отвечала на его взгляды. На Габриэля она никогда так не смотрела. А сейчас глаза цвет изменили. Поглядывает на того игриво, как кошка.